Я и так жалею, — говорит. И зачем только я родилась? Я знаю, по крайней мере, еще одного человека, которому не все в этой истории понятно, — говорю. Остановил машину перед школой. Звонок уже дали, как раз последние ученики входят. Хоть раз не опоздала, — говорю. Сама пойдешь и пробудешь все уроки? Или мне отвезти тебя и усадить за парту? Вышла из машины, хлопнула дверцей. И запомни мои слова, — говорю. Я с тобой не шучу. Пусть только еще раз услышу, что ты прячешься по закоулочкам с каким-нибудь пижоном. На эти слова обернулась. Я ни от кого не прячусь, — говорит. Все могут знать все, что я делаю. Вот и знают, — говорю. Каждому здешнему жителю известно, кто ты есть. Но я этого больше терпеть не намерен, слышишь ты? Лично мне плевать на твое поведение, — говорю. Но в городе здесь у меня дом и служба, и я не потерплю, чтобы девушка из моей семьи вела себя, как негритянская потаскуха. Ты меня слышишь? Мне все равно, — говорит. Пускай я плохая и буду в аду гореть, чем с вами, так лучше в аду. Прогуляй еще один раз, и я тебе такое устрою, что и правда в ад запросишься, — говорю. Повернулась, побежала через двор. Помни, еще только раз, — говорю. Даже не оглянулась. Я завернул на почту, взял письма и поехал к себе в магазин. Поставил машину, вхожу. Эрл смотрит на меня, а я на него смотрю. Давай, если желаешь, заводи речь насчет опоздания. Но он сказал только: культиваторы прибыли. Поди, помоги дядюшке Джобу поставить их на место. Я вышел на задний двор, там старикашка Джоб снимает с них крепеж со скоростью примерно 3 болта в час. «По такому, как ты, работяги, моя кухня тоскует, — говорю. У меня там кормятся все никудышные нигеры со всего города. Тебя лишь не хватает. Я угождаю тому, кто мне платит по субботам, — говорит он. А уж прочим угождать у меня не остается времени. Навинтил гаечку. Тут у нас на весь край один только и есть работяга. Хлопковый долгоносик. Насекомый-вредитель, из-за которого в США ежегодно погибает 1/10 часть всего урожая хлопка. Да, счастье твое, что ты не долгоносик, и не заинтересован кровно в этих культиваторах, — говорю. А то бы ахнуть не успели, как бы ты уработался над ними насмерть. Что верно, то верно, — говорит. Долгоносику туго приходится. В любую погоду он 7 деньков в неделю вкалывает на этом адовом солнце. И нету долгоносика крылечка, чтобы сидеть смотреть с него, как арбузы спеют. И суббота ему без значения. Будь я твоим хозяином, — говорю, — то и тебе бы суббота была без значения. А теперь давай-ка высвобождай их от тары и тащи в сарай. От нее письмо я вскрыл первым и вынул чек. Жди от бабы аккуратности. На 6 дней задержала. А еще хотят нас уверить, что могут вести дело не хуже мужчин. Интересно, сколько бы продержался в бизнесе мужчина, который бы считал 6 апреля первым днем месяца? Когда матушке пришлют месячное извещение из банка, она уж обязательно приметит дату и захочет знать, почему я свое жалование внес на счет только 6 числа. Такие вещи баба в расчет не берет. Мое письмо про праздничное платье для Квинтины осталось без ответа. Неужели оно не получено? Нет ответа на оба последних моих письма к ней, хотя чек, что я вложила во второе, предъявлен к оплате вместе с вашим очередным. Не больна ли она? Сообщи мне немедленно, иначе я приеду и выясню сама. Ты ведь обещал давать мне знать, как только у нее будет нужда в чем-нибудь? Я жду ответа до 10-го. Нет, лучше дай сейчас же телеграмму. Ты вскрываешь мои письма к ней. Я знаю это так же твердо, как если бы сама видела. Слышишь, телеграфируй мне сейчас же, что с ней, по следующему адресу. Тут Эрл заорал Джобу, чтобы поторапливался. И я спрятал письма и пошел во двор расшевелить немножко нигера. Нет, нашему краю просто необходимы белые работники. Пусть бы эти черномазы и лодыри годик-другой поголодали, тогда бы поняли, какая им сейчас малина, а не жизнь. Вернулся со двора. 10:00. У нас сидит коммивояжер какой-то. До 10 еще осталось время, и я пригласил его пойти тут рядом выпить кока-колы. Разговор у нас зашел насчет видов на урожай. Толку мало, говорю. От хлопка прибыль одним биржевикам. Забьют фермеру мозги, давай, мол, урожаи подымай. Это чтоб им вывалить на рынок по дешевке и оглаушить сосунков. А фермеру от этого единственная радость — шея красная да спина горбом. Потом землю кропит, растит хлопок. А думаете, он хоть ржавый цент выколотит сверх того, что на прожитье нужно? Если урожай хороший, говорю, так цены до того упадут, что хоть на кусту оставляй, а плохой, так и в очистку вести нечего. А для чего вся эта чертова музыка? Чтобы кучка нью-йоркских евреев... Я не про лица иудейского вероисповедания как таковых. Я евреев знавал и примерных граждан. Вы сами, возможно, из них, говорю. Нет, отвечает, я американец. Я не в обиду сказал это, говорю. Я каждому отдаю должное, независимо от религии или чего другого. Я ничего не имею против евреев, персонально говорю. Я про породу ихнюю. Они ведь не производят ничего. Вы согласны со мной? Едут в новые места следом за первыми поселенцами и продают им одежду. Вы старьевщиков армян имеете в виду, говорит он. Не правда ли? Первопоселенец... Не охотник до новой одежды. Я не в обиду говорю. Вероисповедание я никому в упрек не ставлю. Да-да, отвечает, но я американец. У нас в роду примесь французской крови. Откуда у меня и этот нос? Я коренной американец.